Боль. В итоге все всегда сводилось к боли. Боль стала последним воспоминанием Бероса. А еще то, как вместе с кровью жизнь вытекает из его истерзанного тела, напоминающего сломанную марионетку. Кости раздроблены так, что ни один апотекарий не сумеет их восстановить. Внутренние органы превращены в кашу воздействием сейсмической силы. А еще огонь, сжигающий его плоть, когда мощные процессы генетически усиленного метаболизма попытались впустую залечить смертельные раны. Боль была сильной и никогда его не оставляла. Но еще хуже было чувство стыда, когда он вспомнил, как был ранен. Его сразил не воин, способный тягаться в бою со сверхчеловеком, возвращенным для битвы, и не ксенос, воплощение кошмаров, слишком ужасный, чтобы с ним сражаться. Нет, причиной страданий Бероса стал его примарх. Тот удар был слишком быстрым, чтобы от него увернуться, и слишком сильным, чтобы от него оправиться. Затем последовал второй удар, на самом деле лишний, ибо к тому моменту Берос в обычном понимании был уже мертв. Но четвертый легион ничего не делал наполовину, и Пертураба воплотил эту военную мудрость не в один, а в два сокрушительных удара. Берос сглатывал кровь, которая затем стекала по разорванному пищеводу, выдыхал ее в виде кровавой пены через пробитые легкие и ждал прихода смерти, которая будет похожа на его жизнь, горькая и мучительная. Он терпел постоянную боль со времен войны с черными судьями, когда вопящая орава обвинителей, чьи лица скрывались под клоубуками, застала его врасплох. По отдельности обвинители не смогли бы справиться с воином из легиона Састартес, но его окружил целый десяток, и все они были вооружены цепными молотами, которые со смертоносной легкостью пробивали пластины брони. Шестеро пали прежде, чем остальные добрались до него. Все больше ударов находили свою цель, и вскоре нападающие практически резали его на части. Наконец, зубья вражеского оружия вгрызлись в его тело и почти перебили позвоночник. Но он все-таки убил их всех, из последних сил, после чего рухнул на землю. Апотекарии нашли его в окружении трупов врагов в черных капюшонах, и восстановление его плоти потребовало настоящего медицинского чуда. Его тело создали заново, укрепили аугметикой, трансплантировали стволы нервов, но и тогда боль никуда не ушла. Но она померкла в тот единственный момент, когда он сказал не те слова и не в то время. За свою неудачу он отправился доложить досадные вести Железному Владыке, чье настроение и так непостоянное, только ухудшилось после бойни на Истване 5. Берос знал, что несет плохую новость, но надеялся, что звание Кузнеца Войны его защитит. Глупая надежда, потому что в гневе своем Пертураба разил как королей, так и их шутов. А потом в основном была тьма, приглушенные голоса, внезапные проблески света и чувство, будто он плывет, освобожденное от тела, на волнах темного океана. Он был словно вне пространства и вне направлений, и не мог найти ни одной знакомой точки отсчета, которые раньше казались такими естественными. Берос попробовал услышать биение собственного сердца. Он решил, что эта равномерная пульсация даст ему хоть какое-то, пусть и зыбкое, мерило времени. Но его сердце молчало, и в этом вневременном безумии он часто думал, что действительно умер и попал в какое-то языческое чистилище, из которого нет выхода. Он отбрасывал эти страхи, но они упорно возвращались, и он никак не мог отделаться от подозрения, что жизнь его кончена, но не завершена. Он парил между жизнью и смертью, и к нему приходили воспоминания. Целая череда побед. Сначала во имя императора, позже во имя магистра войны Хоруса. Он вновь сражался под красным дождем, зарывался в почву на бесчетных планетах и сдирал плоть с костей тысяч и тысяч врагов. Он был свидетелем войны, которая начиналась как справедливая борьба за выживание под солнцем Терры. Затем с неумолимым ходом времени превратилась в войну завоевательную и, наконец, войну ради самой войны, пустую радость. Когда именно это произошло? Почему воинские традиции железных воинов так неузнаваемо преобразились? Берос прекрасно знал ответ. Постепенно, шаг за шагом, служба императору превратила воинов 4-го легиона в бездушные машины, которые тащили к согласию мир за миром, покрываясь кровью и грязью этих планет. Сыны Пертураба выполняли все, что им приказывали, и за это их опять швырнули в ту же самую войну, которая отравляла сердце легиона. Но самый жестокий урок был еще впереди. Бера вспомнил, что магистр войны Хорус сказал железному владыке после гибели потерянной Олимпии, и когда стало известно, что на хрупкий Проспера обрушились волки Фенриса. «Сила сама по себе может быть лишь временным решением», — сказал тогда Хорус. «На короткий срок она может обеспечить покорность, но в этом случае через какое-то время врага придется усмирять снова. Пока мы вынуждены постоянно вновь отвоевывать то, что уже привели к согласию, в Империуме не будет мира. Именно ты, брат мой, сделаешь так, что все закончится одним завоеванием». Возможно, так магистр войны хотел успокоить истерзанную душу Пертураба, но столь зловещее обещание только усилило то безграничное чувство вины, которое и так терзало примарха. Путь, раньше казавшийся гнуснейшим предательством, теперь стал единственным логическим выходом, и Пертураба подтвердил, что останется верен Хорусу. Никто не знал, о чем еще говорили полубоги, но когда железные воины прибыли на Истван-5, их переполняла столь беспощадная ярость, что утолить ее можно было лишь кровью тех, кого они раньше называли братьями. Берос вновь окунулся в хаос того побоища на черных песках и в бешеный восторг, который он испытал, увидев потрясенное выражение на лицах врагов. И темнокожие саламандры, и алебастрово-бледные гвардейцы ворона были одинаково шокированы предательством. Железные руки ему попадались редко, ими занялись воины-фениксийца. Непристойные в своей разнузданности, но все же смертоносные. Он вспомнил, как выстрелом в упор из Мелтагана убил капитана Саламандр. В том, что жизнь противника оборвал именно огонь, была приятная ирония. Металл расплавленного шлема тек по его лицу, обнажая череп, черный, как и кожа, которая мягким маслом сползла с костей. Умирающий воин издал несколько влажных, булькающих звуков, очевидно проклиная своего убийцу. Хотя понять его было невозможно. Берос оставил Саламандра захлебываться собственной жидкой плотью, а проклятие счел варварским пережитком, от которого воин, выросший на дикой планете охотников на рептилий, так и не избавился. Сейчас в этом лимбе боли, без времени, без выхода, он снова видел в кошмарах оплавленное лицо Саламандра, и красные, как угли, глазницы вперили в него обвиняющий взгляд. Этот скалящийся череп всегда был рядом. Изрыгая бессмысленный треск, он маячил на границе сознания Бероса, заставляя переживать агонию его последних мгновений. За этим черепом вставал другой лик, суровая гранитная маска с холодными, как сталь, синими глазами. По сравнению с голосом этого создания, все прочие звуки казались белым шумом. Голос повелевал черными останками Саламандра и говорил поверженному врагу, что Берос не умрет, как все остальные. Даже в своем бестелесном состоянии Берос знал, что этим приказом нужно повиноваться. Череп Саламандра вернул жизнь, а заодно и боль. Взгляд алых глазниц и монотонные заклинания перемололи его в прах. Берос старался не слушать этот зов, но голос обладал силой, которой у него уже не было, и жаждал его страданий. Мучительная боль пронзила его тело, электрическая судорога второго рождения. Пространство вокруг него упорядочилось и обрело форму, и он издал оглушительный рев, чувствуя, как конечности наливаются невообразимой силой. Тьма, в которой он, казалось, провел целую вечность, сменилась потоком резких светов, от которых ему захотелось зажмуриться. Цвета поблекли, но его ярость не стихала, и он задрожал, видя перед собой красноватый череп Саламандра. Нет, не Саламандра, и даже не череп. Увеличенные окуляры технодесантника представляли собой оптические приборы, рубиново-красные линзы которых щелканием и жужжанием вращались в выпуклом корпусе из бронзы и серебра. Шлем у него был цвета черненого железа. За плечами возвышались, словно стальные жала, три манипулятора. Они ждали команды, шипя пневматикой и роняя капли смазки. «Кто ты?» – спросил Берос. Скрипучее рявканье, которое у него получилось, совсем не походило на его прежний голос. «Галиан Корон, и ты находишься в моей кузнице», — сказал технодесантник, и, вздрогнув, осторожно отошел подальше, когда Берос встряхнул несокрушимые цепи, которыми был связан. Оказалось, что он выше технодесантника, потому что Корон смотрел на него, запрокинув голову. Вокруг стояли мертвенно-бледные сервиторы и мощные грузовики-подъемники. Некоторые были рядом с Беросом, некоторые позади него, и для него было загадкой, как он может их видеть. За Короном выстроились околиты в рясах. его слуги, и каждый держал в руках смазанное машинным маслом блюдо, где были разложены шестерни, инструменты и детали машин. Нет, они служат не корону, они служат ему. Почему я здесь? Со всех сторон Верас чувствовал непривычное давление железных стен, одновременно и утроба, которая хранит жизнь и саркофаг. Клаустрофобия потянулась к его разуму щупальцами безумия и не нашла на своем пути препятствий. «Ты здесь, потому что так захотел железный владыка», — ответил Корон. «Ты врешь!» — Берас возражал то ли от отчаяния, то ли в надежде. «Он убил меня». «Не убил, а преобразил». «Я не понимаю. Своей собственной рукой он переделал тебя по своему образу и подобию», — пояснил Корон. Один из его манипуляторов со скрипом вытянулся и взял прорезиненный пульт управления. Одно нажатие кнопки, и оковы, удерживавшие конечности Бераса, с механическим лязгом спали. Его ноги, колонны из железа, стали и жгутов псевдомышц, вновь его слушались, и он неуклюже шагнул вперед, понимая с этим первым шагом, что никогда уже не выберется из этого металлического гроба. Железные листы настила отзывались на каждый его тяжеловесный шаг гулким грохотом металла о металл. Колоссальный молот и крупнокалиберная роторная пушка, установленные на его руках, вращались в такт его мыслям. «Так я жив?» — уточнил Берас, до сих пор не в силах в это поверить. «Не просто жив», — сказал Корон, — «теперь ты дредноут.